Бенедикт бабу слушать не стал, присел в стороночку на корточке, ждал, пока закончат. Подмерзать стало поверх разбитой ногами глины, прихватило морозцем и крупу наметает. Все, весна не проклюнется, все никак не проклюнется. В тепло бы, да на лежанку, а Оленька, чтобы оладьев поднесла, да кваску горяченького. Оленька, краса ненаглядная, страшно даже на такой красоте жениться. Коса долгая, глазки ясные, личко яичком, а ли сказать треугольничком, сама полненькая, а может это на ней одежи теплой понакручено. Пальчики тоненькие, скорее бы майский выходной наступил, пусть я у окна сидит да вышивает, а Бенедикт на нее день бы деньской любовался. Прежние меж тем поговорили, поплакали, попели что-то унылое, зарыли старушку и расходиться начали. Никита Иванович, носом шмыгая, подсел к Бенедикту, кисет развернул, ржавив листок напихтал, себе сверточку, Бенедикту сверточку, огоньком пыхнули, закурили. «Отчего она помре, Никита Иванович?» «Не знаю, Беня, кто ж знает?» «Объемшись, али как?» «Эх, Беня!» «Никита Иванович, а я жениться думаю». «Дело хорошее». А не молод ты еще жениться-то? Никита Иванович, мне третий десяток. Тоже верно. А я тебя хотел привлечь к одному делу по старой дружбе. Что за дело такое? Стал бы ставить? Лучше даже. Хочу памятник Пушкину поставить на Страстном. Проводили мы Анну Петровну, и я подумал, ассоциации, знаешь ли, там Анна Петровна, тут Анна Петровна, мимолетное видение, что пройдет, то будет мило. Ты мне помочь должен. Что за памятник? Как тебе объяснить? Фигуру из дерева вырежем в человеческий рост. Красивый такой, задумчивый, голова склонена, руку на грудь положил. Это как Мурзе кланяются? Нет, это как прислушиваются, что грядет, что минуло, и руку к сердцу. Вот так. Стучит, значит, жизнь жива. Кто это, Пушкин? Местный? Гений. Умер. Давно. Объемшись чего? О, Господи, твоя боль!